Жилье предоставили. Когда-то, верно, это был хороший дом, под высокой крышей, с резными наличниками, с любовно выточенными балясинами на веранде. Но хозяин умер, а далекий наследник продал за бесценок хату колхозу. И с тех пор кого только не видали эти стены. И цыган, и турок-месхетинцев, и арендаторов-чеченцев, и прочего люда из породы перекати-поле. В доме жили не любя. И Надя была счастлива уже тем, что уцелели полы, потолки и стекла. Двор тоже был в запущении. Сараи полуразбиты, баня загажена, зубья штакетника местами выбиты. Лялин сидел посреди двора возле оцинкованного тазика. В руке у него был нож. В тазу высилась свиная голова. Сбой здесь стоил смехотворно дешево. Лялин уже отрезал одно ухо и прицелялся к другому. Он увлеченно взялся рассказывать о своих планах на голову. Щечки засолить, мозги отварить, мясо и кости на холодец. Надя тупо смотрела в открытую зубастую пасть с потемневшим языком и чувствовала, что внутри комом поднимается тошнота. Она торопливо кивнула мужу и поспешила за старую навозную кучу. После она поднимает голову, дым-туман от сожженной соломы, все стоит у меловых гор, брешут собаки, гогочут гуси. В здешнем существовании есть такая конкретность и очерченность, какой никогда не было в Надиной жизни. И поскольку теперь, когда ей уже за 40, стало ясно, что жизнь ее была глупой, никчемной и никуда не годной, она с тупой покорностью подчиняется новой, жуткой, полуживотной реальности. Прошла неделя. Уже состоялись первые Надины уроки в здешней школе. Уже Лялин вышел на работу сторожить колхозный ток. Уже были холодные утренники, заиндевевшая трава у крыльца, волглый воздух, глотнув которого казалось, что впитываешь в себя и далекое небо, и сжатое поле, сливающееся с небом, и простор, открывающийся глазу, и все-все-все. Оказавшись на дне в Коняхине, Надя вдруг стала примечать за собой, что житье ее стало не то чтобы счастливей, но свободней. Груз, тяготивший ее душу всю сознательную жизнь, внезапно оказался сброшенным. Два чувала, как сказали бы местные, несла она все время на своих плечах, сына и мужа. Бедой Лялина-старшего была глупость. Он был медленным, очень неразворотливым в мыслях, таким же медленным и в поступках, а еще упрямым, не знающим сомнения в собственной правоте. «Осел!» — орала Надя на мужа в те минуты, когда уж совсем не могла его вынести. Зато Лялину были непонятны Надины заумности, и он ее совершенно искренне считал дурой и в грош не ставил. Понятно, что Виталик разрывался между родителями, рос нервным, злым, а потом и вовсе перестал с ними считаться. И вот Надя всю жизнь создавала для окружающих иллюзию семейного мира, творила легенду о справедливом, но строгом муже, о любимом, талантливом сыне.